Глава 11. Надя. Всю дорогу я витала в мыслях, от которых внутри то и дело раскатывалась щекочущая волна и сладкой тяжестью задерживалась внизу живота. Поверить не могла, сколько всего со мной произошло за последние сутки. Новая должность, новая связь с мужчиной старше меня, причем очень привлекательным и влиятельным. Прямо голова пухла, и пульс учащался от перелива эмоций. «Боже, я действительно сделала это?» Поцеловала Романа. «Сама!» Еще вчера он казался таким холодным, отстраненным, и вдруг словно буря налетела, сметающая все преграды между нами, все формальности. Конечно, мне предстояло многое обдумать. Понадобится время, чтобы принять случившееся событие и уложить хаос, творившийся внутри меня, по полочкам. Но уже сейчас я однозначно понимала, что согласилась на отношения с этим мужчиной, какой бы статус они для нас ни определяли. Я не смогу сопротивляться влечению и воле Радова. Доверюсь всему, что он предложит. Почему? Потому что с ним невозможно иначе. «Приехали, Надежда Сергеевна», — вдруг вырвал меня из глубоких размышлений вежливый голос водителя. Алексей, солидный темноволосый мужчина лет 35, оказывается, наблюдал за мной через зеркало заднего вида. Между тем машина уже остановилась напротив моего подъезда. Покинув роскошный салон, отделанный белой кожей, подчиненный Радова любезно открыл дверь с моей стороны. «Спасибо», — поблагодарила я, смущенно приняв его руку, чтобы выбраться из автомобиля. «До свидания. Я подожду вас, чтобы отвезти в офис, так что рано прощаться», — оперативно сообщил он. Я смутилась. «Ой, это вовсе не обязательно, я могу вызвать такси». «Приказ Романа Давидовича», — отсек Алексей, отступая в сторону багажника. «А его приказы я не обсуждаю». «Не волнуйтесь, Надежда Сергеевна, идите. Вам наверняка нужно многое успеть». Согласившись, что не стоит тратить время на споры, я кивнула и направилась в подъезд. Торопливо поднявшись по ступеням, отомкнула квартиру, однако только успела скинуть туфли в прихожей, как в дверь постучали. Растерянно обернувшись, я подошла и открыла ее, не спрашивая, кто там. Удивилась, увидев на лестничной площадке Алексея, который удерживал одной рукой белые чехлы с какой-то одеждой, а другой — многочисленные глянцевые пакеты. «Извините за беспокойство». Это все, что он сказал, прежде чем вошел в мою квартиру, поставил пакеты возле стены коридора, а одежду в чехлах аккуратно положил на трильяж. «Что это? Мне велели вам доставить. Исполняю», — лаконично и доброжелательно ответил он. «Роман Давидович настоял, чтобы вы обязательно примерили все. Я буду ждать внизу. Столько, сколько потребуется». «Ну, постойте». Водитель скрылся за дверью, как ветер, не давая мне возможности для вопросов. Я хмуро посмотрела на кипу в белых чехлах, затем на пакеты, подошла и заглянула внутрь. «Матерь Божья!» Неуверенно вытаскивая аккуратно сложенную одежду, я недоуменно качала головой. Атласные блузки, роскошные офисные платья, пиджаки, стильные жилетки, чулки, юбки, брюки разного покроя, цвета и плотности. Все без исключений качественное, с оригинальным солидным фасоном, дизайнерскими логотипами и моего размера. Застыв возле трильяжа с очередным предметом одежды, я уставилась в пространство, только сейчас припомнив, что Алексей делал одну остановку по дороге. Со своими мыслями даже не придала этому значения, когда же Роман успел все организовать. Кроме удивления, меня также охватило чувство смятения. Что значило это неожиданное вмешательство в мой гардероб? Намек на то, что он недостаточно уместный для новой должности и нового статуса? Или таким образом Роман Давидович решил возместить ущерб за ранее испорченную одежду? Нервно выдохнув, я решила, что и в том случае вынуждена принять проявленное внимание Радова. Хотя было безумно неудобно, просто словами не передать. Никто никогда не покупал мне одежду, кроме родителей, сестры и меня самой. А тут столько всего сразу, да и ценник наверняка заоблачный. Вопросов и сомнений возникало много, но думать, размышлять было некогда. Считая буквально каждую секунду, я не стала ничего примерять, просто визуально выбрала белую атласную рубашку с длинными рукавами и зауженные черные брюки. Села идеально и подошло к моим замшевым сапожкам на шпильке. Быстренько расчесавшись в ванной, я нанесла легкий макияж и на ходу, надевая теплое пальто, покинула квартиру. К офису машина подъехала почти в 9. Я опоздала на целый час уже на второй день в новой должности, но, как Роман и обещал, никаких вопросов мне не задали. Ольга Валерьевна сосредоточенно смотрела в монитор, когда я зашла в кабинет, сходу извиняясь за опоздание, и лишь сказала, что работа для меня на сегодня находится в папке на столе. Выдохнув с облегчением, я сразу приступила к делу. До самого обеда в буквальном смысле не поднимала головы. С одной стороны, это было даже к лучшему, потому что мне некогда было летать в облаках. Но с другой, за несколько часов непрерывной работы я просто выдохлась. Наверное, сказалась неспокойная ночь, еще и в непривычной обстановке. В любом случае, Ольга Валерьевна это отметила и настоятельно рекомендовала мне сделать перерыв. Начальница уехала обедать в ресторан, а я направилась в столовую для персонала, которая располагалась на втором этаже. Конечно, глаза искали его, и сердце заходилось в бешеном ритме, когда выходила из кабинета и шла по этажу к лифту. Но нашего пересечения не случилось. В кабине поймала себя на мысли, что испытываю досаду, что мне хотелось увидеть Романа. Сама не знала, для чего и с какой стати. Просто хотелось, и все. Но не могла же я заявиться к нему прямо в кабинет. Чувство голода и загруженная мыслями голова подвели меня непозволительно забыться. Ведь имелась еще одна веская причина, почему вчера я не хотела идти в столовую. Стоило там появиться, и старые коллеги точно по команде начали стайками подтягиваться в мою сторону. На самом деле ничего страшного не случилось. Кое-кто приметил мой новый гардероб, пошутил, что мне так повезло, даже зарплату авансом выплатили. Кто-то спрашивал о здоровье, кто-то ждал сплетен о новом начальстве, подробности о должности. Однако я была немногословна и сдержана. В итоге все довольно быстро отлипли, наверняка решив, что я зазналась, потому как теперь находилась на несколько ступеней выше. А еще была приближена к руководству. Странно, но меня ничуть не волновало их мнение. Вообще не парило, как я выгляжу в глазах бывших коллег. Я словно переступила их, как противных букашек, и пошла дальше, не оборачиваясь. И прекрасно чувствовала себя, обедая в одиночестве. Может, я интроверт? Впервые об этом задумалась. Покинув столовую и поднявшись на свой этаж, который еще пустовал, я почти не надеялась, что мне вдруг повезет в этот раз. Я застану присутствие генерального директора компании. Поэтому оказалась морально не готова, вдруг услышав мужские голоса со стороны ресепшена. Буквально через пару секунд впереди показалась статная фигура Радова и двоих директоров. В груди ёкнуло, колени ослабели. Я растерялась, но совсем ненадолго. Строгое выражение лица Романа, его холодный взгляд и повелительный голос — быстро привели в чувство, напомнили, где я нахожусь, кто ко мне приближается и как себя нужно вести. «На работе никаких привилегий», — проговорила про себя точно мантру. Посторонившись, я старалась смотреть себе под ноги, но все равно уловила, когда взгляд синих глаз сосредоточился на мне. «Здравствуйте», — машинально произнесла, обращаясь вроде ко всем, но здороваясь именно с ним. «Добрый день!» Роман ответил тактично, уверенно, невозмутимо. Однако я поймала тот самый сигнал, который ждала. Совсем мимолетный, но однозначный акцент во взгляде, говорящий о моей особенности. В груди прямо запорхало что-то. Мужчины прошли мимо, а я продолжила путь в кабинет с взволнованной улыбкой на губах. Стоит ли говорить, как тяжело было теперь сосредоточиться на работе? Весь оставшийся день я снова и снова смаковала каждую секунду, нашего короткого соприкосновения в стенах офиса, возвращалась мыслями к тому, что происходило между нами вчера, сегодня утром, в вечер знакомства, и ждала. Ждала новой дозы эндорфина, предвкушая дальнейшее развитие головокружительного романа, в который оказалась вовлечена. «Сегодня не задерживайся на работе. Алексей будет ждать тебя на подземной парковке после 5». Это сообщение от символичного контакта «Роман» пришло в 4 часа и с новой силой всколыхнуло едва улегшиеся эмоции. Весь последующий час мое сердце то разгонялось, то билось через раз. В голове представлялась наша скорая встреча. Я испытывала самые разные чувства, буквально из крайности в крайность, от настороженности и сомнений до яркого и горячего предвкушения. Как это будет сегодня? Я снова проведу ночь в его доме? Блин, почему мне утром не пришло в голову взять вещи? Но, может, его водитель меня завезет? Хотя я многое не успела доделать, ответственно следовала полученному указанию и ушла из кабинета почти одновременно с Ольгой Валерьевной. На подземной парковке в основном ставили машины руководители, поэтому на нижний этаж я приехала одна. Белый «Мерседес» светил фарами неподалеку. Едва я вышла из кабины, автомобиль тронулся и подъехал прямо ко мне. «Добрый вечер!» — дружелюбно поздоровалась я с Алексеем, заняв сиденье сзади. «Добрый вечер, Надежда Сергеевна! Как прошел день?» «Продуктивно. Отлично». Машина покатила к выезду, а я поспешила спросить. «Алексей, можно попросить вас завести меня домой?» «Конечно. Сразу после клиники я доставлю вас, куда скажете», — вежливо ответил он. «Клиники?» Я в замешательстве нахмурилась, а водитель спокойно осведомил. «Да, у вас назначена встреча с врачом». Он встретился с моим взглядом через зеркало заднего вида. «Есть какие-то проблемы?» «Нет». «Ох, Надя, Надя, я даже не вспомнила про то, что мне нужно решить вопрос с противозачаточными, и что Роман обещал принять в этом непосредственное участие. Но у меня ведь даже документов с собой нет. Не волнуйтесь, все необходимые данные уже внесены в базу администратором». «А, понятно». Чувство неловкости расползлось по телу, стягивающей волной из-за того, что в таком интимном деле участвует Алексей. Хотя я понимала, что Роман слишком занятой и статусный человек, чтобы лично сопровождать меня на прием к какому-то гинекологу. Клиника ожидаемо оказалась помпезно дорогой. Алексей составил мне компанию до встречи с миленькой девушкой-администратором, которая сразу повела меня в кабинет врача. Просторный, светлый, стерильный и с навороченной техникой. Полноватая женщина-блондинка, напоминающая макияжем и прической Мерлин Монро, оказалась очень любезной и улыбчивой. Сначала она меня подробно расспросила об интимной жизни, предыдущих посещениях врача, месячных и прочем. Затем медсестра взяла мою кровь на анализы, также всякие мазки собрали, пока я лежала на кушетке, а в довершении мне сделали УЗИ. Женщина-врач воодушевленно сообщила, что визуально у меня все в порядке. Но так как я давно не посещала гинеколога, просто за ненадобностью, а не из-за халатности, она взяла все стандартные анализы, чтобы полностью меня продиагностировать. Любопытно, но мне даже не стали выписывать рецепт. Сразу выдали упаковку противозачаточного препарата. Врач объяснила, как его принимать, и убедила, что это качественная разработка, которая в том числе приведет в норму мой гормональный фон. Также она пообещала, что свяжется со мной, чтобы сообщить результаты анализов и при необходимости назначить дополнительную встречу. Алексей ждал меня на улице, будто телохранитель. Открывая для меня дверь машины, он вежливо поинтересовался: «Все хорошо?» «Да, спасибо». Как и договаривались, он сразу повез меня домой. Вот только оказалось, что это была конечная остановка. «Всего доброго, Надежда Сергеевна. Хорошего вам вечера», — бодрым тоном пожелал подчиненный Радова, как только «Мерседес» притормозил напротив моего подъезда. «И вам», — машинально отозвалась я, задержавшись на несколько мгновений, прежде чем покинуть салон. Винить в замешательстве оставалось только саму себя. Надумала наперед, теперь удивляюсь. Только с чего я взяла, что Роман собирается со мной сегодня встречаться? Он повода не давал для таких мыслей. И все равно неоправданные ожидания отпечатались осадком внутри. Придя домой, я переоделась и сразу приняла таблетку противозачаточных. Они были грамотно упакованы с числами месяца, чтобы наверняка не пропустить день. Роман больше мне не писал. Я тем более не собиралась как-то проявлять инициативу. Зато у меня состоялся длинный и тяжелый разговор с сестрой, который я всячески избегала со вчерашнего утра. Конечно, я не стала рассказывать Жене про связь с тем, кто меня, по ее мнению, изнасиловал. Но насчет новой должности все выложила как есть. Разумеется, она негодовала. Сестру не особо утешало, что у меня появился шанс построить хорошую карьеру и повышенная зарплата. После того, что произошло, она, кажется, просто не могла нормально относиться к этой компании и считала, что все сотрудники там заодно. Мы сошлись на том, что пока не будем поднимать эту тему, чтобы окончательно не рассориться. После этого звонка внутри осталась грусть. Ближе Жени ведь у меня никого не было. Но из-за ее сложного характера я не могла позволить себе быть с ней до конца откровенной. А мне так хотелось поделиться своими переживаниями, рассказать, что на самом деле происходит со мной, какие резкие перемены случились в личной жизни. Я впервые оказалась в подобной ситуации, и мне катастрофически не хватало взгляда со стороны. На волне метаний я поддалась импульсу и написала своей бывшей одногруппнице Ире Воронцовой. Ее малышу только исполнилось 2 годика. Она вся была в быту и семье, так что я не особо надеялась на успешный контакт, но напрасно. Мы переписывались больше часа, взахлеб общаясь голосовыми сообщениями, и по итогу договорились встретиться на днях, поболтать лично. Я не решилась рассказать подруге что-то по телефону, однако при встрече не собиралась ничего скрывать. Уже не терпелось увидеться с ней. Я ложилась спать почти со спокойной душой благодаря тому, что связалась с Ирой. Однако это не могло перекрыть все переживания. Мне никогда не приходилось быть любовницей, еще и такого влиятельного человека, но что-то уже подсказывало, это будет не так просто, как я представляла. Пока страхи грели слова, которые пронеслись в мыслях перед самым сном. «Доверься мне».